Глава 17. Кира и разрыв. 9:00 утра. Среда. Среда начинается с тишины, которая кажется слишком громкой. После понедельника я не могу выкинуть из головы слова Гордея. «Дать тебе столько места в нашей жизни» и его взгляд, полный боли и чего-то еще, что я не могу назвать. Чувствую, что мы балансируем на краю, и сегодня этот край станет ближе, чем мне хотелось бы. Я вхожу в особняк, стряхивая с волос остатки утреннего тумана. Даня и Ваня встречают меня с привычным визгом, но я замечаю, что их энергия чуть сдержаннее, чем обычно. «Няня!» — кричит Ваня, обнимая меня. «Мы скучали!» «Я тоже!» — улыбаюсь, прижимая его к себе. Даня тянется следом, и я обнимаю их обоих, чувствуя, как мое сердце сжимается. Дверь в гостиную открывается, и появляется Жданов. На нем темная рубашка, рукава закатаны, но лицо холоднее, чем я привыкла видеть. Взгляд скользит по нам, и между бровей появляется складка. «Доброе утро», — говорю, стараясь звучать спокойно. «Доброе», — отвечает он, но голос сухой, почти официальный. Дети не замечают напряжения, тянут меня в игровую, но я чувствую, как Гордей идет следом, и мое сердце бьется быстрее. 10:30 утра. Мы с детьми играем в строителей. Они сооружают башню из конструктора. А я подаю им детали, стараясь отвлечься. Жданов сидит в углу с ноутбуком, но я замечаю, как его пальцы замирают над клавишами, а взгляд то и дело возвращается к нам. «Няня, сделай башню выше», — командует Даня. И я добавляю еще один кубик. «Вот так?» — улыбаюсь, но башня шатается и рушится с громким треском. Дети хохочут, а я падаю на ковер, притворяясь, что меня завалило обломками. «Спасите!» — кричу, и они бросаются ко мне, обнимая и хихикая. «Мы тебя спасем!» — кричит Ваня, а Даня добавляет. «Ты самая лучшая няня!» Я смеюсь, но мой взгляд случайно встречается с Гордеем. Его лицо каменеет, и он резко встает, закрывая ноутбук. «Даня, Ваня, идите к себе!» Говорит тихо, но твердо. Дети удивленно смотрят на него, но послушно встают. «Папа, а мы еще поиграем?» — спрашивает Ваня. «Позже», — коротко отвечает он, и они уходят, бросая на меня теплые взгляды. Я встаю, отряхивая джинсы, и чувствую, как воздух становится тяжелым. Жданов смотрит на меня, и его глаза как буря, которую он больше не может сдерживать. 11:00 утра. Мы стоим в игровой одни. Тишина режет слух, и я пытаюсь понять, что происходит. «Что-то не так?» — спрашиваю, хотя уже знаю ответ. Он делает шаг ближе, и я вижу, как его руки сжимаются в кулаки. «Они слишком к тебе привязались, Кира», — говорит, и его голос дрожит от сдерживаемых эмоций. «Я знаю», — отвечаю тихо, — «но я не могу». «Ты должна была», — обрывает он. «Я предупреждал тебя с самого начала. Никакой привязанности. Я сглатываю, чувствуя, как ком в горле становится больше. Они дети, Гордей. Они не могут просто отключить чувства». «А ты можешь?» — спрашивает он, и его взгляд пронзает меня насквозь. Я открываю рот, но слова застревают, потому что я не могу. Не могу притворяться, что Даня и Ваня просто работа. Не могу игнорировать, как мое сердце сжимается, когда они улыбаются мне. И, черт возьми, не могу отрицать, что Гордей тоже значит для меня больше, чем я готова признать. «Я старалась», — наконец говорю, и мой голос ломается. «Но я не машина». Он смотрит на меня, и я вижу, как в нем борются гнев, страх и что-то еще. «Это была ошибка», — замечает. Слова режут, как нож. И я не должен был давать этому зайти так далеко. «Ты о чем?» Спрашиваю, чувствуя, как внутри все холодеет. Он достает из кармана ту самую коробочку с кольцом. Ту, что мы нашли под лестницей. Держит ее в руках, словно она жжет ему пальцы. Они потеряли слишком много, Кира. Я не хочу, чтобы они снова прошли через это. Я замираю, глядя на коробочку. «Это ее кольцо?» Шепчу я, и он кивает, не поднимая глаз. «Она ушла», — говорит он тихо. «И я не могу рисковать ими снова. Мое сердце сжимается от боли. За него, за детей, за нас. Я не уйду», — говорю тихо, и мой голос дрожит. «Я не собираюсь их бросать». Он смотрит на меня, и в его глазах буря. «Ты не понимаешь. Это не твое решение». «Тогда чье?» Спрашиваю, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Мое», — отвечает, и голос становится ледяным. «Мы договаривались, Кира, ты просто няня. Ты не выполнила условия сделки, и ты уволена». Мир вокруг меня рушится. Я открываю рот, чтобы возразить, но слова тонут в шоке. Его взгляд, смесь боли и решимости, бьет сильнее, чем слова. «Уволена?» Шепчу, и слезы все-таки срываются. «Вот так просто?» «Это не просто», — говорит он, и его голос ломается. «Но это необходимо». Я делаю шаг назад, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «А они?» Спрашивая, кивая в сторону детской. «Ты подумал, что будет с ними?» «Я позабочусь о них», — отвечает Жданов, но я вижу, как его руки дрожат. «Ты не можешь защитить их от всего!» Говорю, и мой голос срывается на крик. «Они любят меня, Гордей, и я их люблю!» Он замирает, и я вижу, как его лицо искажается от боли. «Уходи, Кира», — говорит он тихо. «Пожалуйста». Я смотрю на него, чувствуя, как сердце разрывается на куски. Потом поворачиваюсь и иду к двери, но останавливаюсь, услышав шорох. Даня и Ваня стоят в проеме, их глаза полны слез. «Няня, не уходи!» — кричит Ваня, бросаясь ко мне. Я опускаюсь на колени, обнимая их, и слезы текут по моим щекам. «Я люблю вас!» — шепчу. «Всегда буду любить!» Гордей отворачивается, но я вижу, как его плечи дрожат. Я встаю, вытираю лицо и ухожу, не оглядываясь. Дверь закрывается за мной с глухим стуком, и я понимаю, что этот звук — конец чего-то важного. 12:00 дня. Я сижу в парке на той самой лавочке, где мы ели мороженое. Дождь начинается снова, и я не пытаюсь укрыться. Мои руки сжимают бумажный самолетик, который дети сделали для меня, и я чувствую, как внутри все кричит от боли. Он уволил меня. После всего, что было. После звезд, после объятий. После того, как я стала частью их жизни. И я не знаю, как жить дальше без этих двух маленьких разбойников. И без него, мужчины, который стал больше, чем просто боссом.